Я провожал группу Вадима дольше девчонок, пройдя километра 3, не меньше. С собой у меня, кроме своего оружия, была аркебуза Танюшки, и я собирался сразу отправиться на охоту. Мы шли молча, только время от времени ни зачем пинали осенние листья. Остальные ребята шли сзади, переговаривались. Все несли кожаные мешки для соли, притащить должны были килограммов 25, и с припасами скатки из одеял и оружия. «Ладно», — сказал я, когда мы спустились к берегу озера, — «я пойду! Счастливого пути!» Я переждал разноголосые отклики, улыбаясь, а потом добавил для Вадима, задержавшегося возле меня: «И все-таки тут все не просто так, Вадим, будь поосторожней». «Пройдем как тени», — улыбнулся он в ответ, пожимая мне руку. «Через неделю жди!» И побежал, догоняя своих, идущих по галечному берегу. Я не стал задерживаться и оглядываться тоже не стал. Около полудня после трехчасовой засидки мне удалось подстрелить самца косули. Было это километрах в 15 от дома, и я уже мрачно предвкушал удовольствие тащить тушу. Даже обезглавленная, без копыт и выпотрошенная, она весила килограммов 30. 3 месяца назад я бы не поднял такое на плечи, а если бы кто-то взвалил, переломался бы. Сейчас вполне мог унести, но мысль о 15-километровом походе с таким грузом не воодушевляла. Тем более, что тушка продолжала вяло кровоточить, и дело не в том, что я боялся испачкаться. Тут не лесопарк, и на кровавую тропинку может встать любая зараза. В окрестностях имелся, по крайней мере, один пещерный лев. Мы его слышали, и этого было достаточно. Еще и видеть... Его никому не хотелось. Во мне странная штука жизнь. Наверное, сохранились отголоски жизней предков. Кто-то из них 100% был охотником, а может и не один. Я замечал за собой, что даже с грузом хожу быстро и бесшумно. Не как Андрюшка Альхимович, конечно, но все равно. Правда, вспотел я сразу, и кровь подтекала на левое плечо, да еще липла разная мошкара. Я возвращался коротким путем, ориентируясь при подъемах на похожую на трезубец седловину перевала. Там, левее левого зубца, располагалась наша пещера. Но подъемы я старался проскакивать быстро, рысью, просто на всякий случай. И все-таки именно на одном из подъемов, отмахав уже полпути, я остановился. Мне послышались справа внизу из леса звуки. Стук и шум отдаленные и плохо различимые. Я присел, сбрасывая косулю, положил на нее один из метательных ножей и пошел на шум. Мной двигало осторожное любопытство. Шум в лесу производят только люди и Алис. Наши шумят? А с чего бы? Такое ощущение, по слуху, конечно, что там рубят дерево. Дровами мы уже начали запасаться, но рубить старались сухостой, при этом так не орали. А еще через минуту я понял, что орут урса. Так вопить, лаять и скрежетать могли только они. Я остановился, расстегнув кобуру и отступая за дерево. Прислушался снова и всмотрелся. Сталь не лязгает, но они явно развлекаются рубкой деревьев. Еще раз, чего бы это? И кто им дал такое право рубить деревья в черте моего княжества? Я заскользил от дерева к дереву, осторожно раздвигая ладонью папоротник, порыжевший к осени, и, сделав десяток шагов, обнаружил 4 человекообразных. Они и правда были заняты порубкой. 2 работали топорами, срубая молодой дуб, твердая древесина упруго звенела под черными лезвиями, еще 2 отдыхали на траве, задрав головы, и каркали, что-то обсуждая. Я проследил за их взглядами и мысленно сочно сплюнул. В развилке 2 толстых ветвей метрах в 6 над землей виднелся человек. Все, что я мог понять, вроде бы в джинсах, ни возраст, ни пол понять было невозможно. Еще я увидел торчащие в ветвях 3 толы метательных ножа. Кидали снизу вверх, а попасть не могли. Один из урса продолжал рубить, 2 несколько раз пнул дерево босой лапой и зашелся мерзким смехом. Наверху послышался истошный вскрик, листья затряслись, мелькнула рука, вцепившаяся в ветку. Кажется, прячущийся там человек окончательно обалдел от страха и думал только об одном — не сорваться. Но было предельно ясно, что еще через полчаса дуб завалят, и урса этого древолаза даже не придется убивать, расшибется о землю сам. «Да что ж вам всем дома-то не сидится?» — вздохнул я, взводя ногам. «Что ж вам жить-то мешает?» Я ощущал что-то вроде тяжелой, надоедливой усталости при виде этих урсов. так, словно это были тараканы или клопы. Жить мешают, надоели, под сковородками путаются, дело делать не дают. Наверное, подобные ощущения вызывали у моих предков какие-нибудь печенеги или монголы. Даже не ненависть, а именно вот так. Не люблю топоров. Именно поэтому я влепил тем, что рубили дерево, по пуле в голову. Вообще-то, если по уму надо было и можно было застрелить всех четверых. Но патронов у меня совсем почти не оставалось, поэтому я вымахнул вперед. Успевший повернуться чешуйчатый товарищ что-то жизнеутверждающе хрюкнул, когда я раскроил ему голову, а потом завалился в бок, смешно дергая ногами. Только вот палаш у меня завяз подлейшим образом, а последний урса отскочил на корточках, словно большая жаба, распрямился и бросился бежать. Еще недавно я не умел метать ножи, да и сейчас мне было еще весьма далеко до Басса или Фирса. Вот только урса это не помогло. Нож воткнулся ему в основание черепа. Я неспешно подошел к трупу, высвободил нож, вытер его и убрал. Потом перезарядил опустевшие гнезда револьвера, почистил палаш и, подойдя к дубу, предложил, не поднимая головы: «Спускайся, поговорим».